Потом у меня были колики, но ничего ужасного. Обычный болевой синдром, пара дней на теленоле и все. Она говорила лишенным всякого выражения голосом, от которого мне было не по себе. Я сказал: главное, с тобой все обошлось. Было такое ощущение, будто я читаю со сценарного листа. Мелодрама на горе влюбленных. Следите за нашими анонсами. Потом, продолжала она, у меня началась паранойя. Что если насос натворил бед, и я никогда больше не смогу забеременеть? Что если Бог наказал меня за убийство того, что жило у меня внутри? Она сделала несколько шагов в сторону. Все говорят об этом так отвлеченно. Паранойя длилась целый месяц. У меня появилась сыпь. Я убедила себя, что обязательно заболею раком. Доктор сказала, что со мной все в порядке, и я поверила ей, и несколько дней чувствовала себя хорошо. Потом все чувства вернулись. Я боролась с ними и победила. Убедила себя, что надо жить дальше. Потом я еще целый месяц проревела. Все думала, что могло бы быть, если бы. Наконец прекратилось и это. Но какой-то отзвук той печали остался и все еще витает вокруг. Временами, когда я улыбаюсь, то чувствую, будто на самом деле плачу. А здесь у меня словно дыра. Она ткнула пальцем в живот. Вот тут, на этом месте. Я взял ее за плечи и, преодолевая сопротивление, повернул к себе, прижал лицом к пиджаку. «Нет, надо же, черт побери, чтобы с ним!» — пробормотала она в пиджак. Потом отстранилась и заставила себя посмотреть мне в глаза. Он был как еда на скорую руку, чтобы не сосало под ложечкой. Есть что-то непристойное в том, что это случилось у меня с ним, правда? Что-то вроде одного из тех ужасных анекдотов, которые мы сегодня слышали. Ее глаза были сухи, а мои начало щипать. Иногда, Алекс, я и сейчас не сплю по ночам. Задаю себе вопросы и ищу ответы. Похоже, я обречена на это занятие. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Мимо с шумом пронеслась еще одна кавалькада машин. Вот свидание так свидание, а? Сплошное нытье и скулеж. Прекрати. Я рад, что ты мне это рассказал. Правда? Да, правда. Если ты ненавидишь меня, я это пойму. Почему я должен тебя ненавидеть? Я вдруг разозлился. У меня не было никаких прав на тебя. Случившееся не имело ко мне никакого отношения. Верно, согласилась она. Я отпустил ее плечи и уронил руки. Мне надо было держать язык за зубами, сказала она. Нет, возразил я, все в порядке. Хотя нет, в этот момент нет. Я чувствую себя мерзко. В основном из-за того, что пришлось пережить тебе. В основном? Ладно, из-за себя тоже. Из-за того, что меня не было рядом с тобой, когда это случилось. Она печально кивнула, принимая этот кусочек горечи. Ты, наверное, захотел бы, чтобы я оставила ребенка. Я не знаю, чего бы я захотел. Это чисто теоретический подход, и нет смысла заниматься самобичеванием по этому поводу. Ты не совершила никакого преступления. Разве? Никакого, повторил я, снова беря ее за плечи. Я видел настоящее зло и знаю разницу. Это когда люди намеренно жестоки, когда они по-скотски поступают друг с другом. Один Бог знает, сколько таких случаев происходит в эту минуту. Вон там, в средоточии этого светового шоу. Я повернул ее лицо к долине. Она позволила себе быть податливой. Вся штука в том, сказал я, что те, кто должен чувствовать себя виноватым, настоящие подлецы, никогда этого не чувствуют. Только порядочные люди переживают и мучаются. Не давай, чтобы тебя засосало в этот омут. Ты никому не оказываешь никакой услуги тем, что не проводишь здесь различия. Она посмотрела на меня снизу вверх, похоже, слушала. Ты сделала ошибку, причем отнюдь не светопреставленческую в масштабе мироздания. Ты придешь в себя, будешь жить дальше. Если захочешь детей, они у тебя будут. А пока постарайся немножко насладиться жизнью. А ты, Алекс, наслаждаешься жизнью? Ну, во всяком случае, стараюсь. Именно поэтому и приглашаю красивых женщин провести вечер в моем обществе. Она улыбнулась, по щеке у нее поползла слеза. Я обнял ее со спины, ощутил под руками ее живот, мышцы в нормальном тонусе под слоем мягких тканей и погладил его. Она заплакала. Когда ты позвонил, я обрадовалась и испугалась. Почему? Показалось, что все будет так, как тогда, несколько дней назад. Ты не подумаешь, что мне было плохо с тобой. Клянусь, это было прекрасно. Впервые за долгое время я получила настоящее наслаждение, но потом... Она положила свою руку поверх моей и пожала ее. Наверное, я пытаюсь сказать, что мне сейчас действительно нужен друг. Нужен больше, чем любовник. Я уже сказал, что он у тебя есть. Знаю, сказала она. Когда я слышу тебя, вижу тебя вот так, знаю, что есть. Она повернулась ко мне лицом, и мы обнялись. Проносившаяся мимо машина на мгновение поймала нас лучами своих фар. Какой-то юнец высунулся из открытого окна и крикнул: «Жми на всю катушку, парень!» Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Мы приехали ко мне домой, и я приготовил ей горячую ванну. Она пробыла в ней полчаса и вышла прозовевшая и сонная. Мы забрались в постель и стали играть в нашу любимую игру, рассеянно смотря какой-то вестерн по телевизору. К 2 часам ночи мы сыграли дюжину раз, каждый выиграл в 6 партиях, и сочли это время весьма подходящим, чтобы отойти ко сну. В субботу ответного звонка от Майла не было, и никаких известий из Сан-Лабрадора. Я позвонил, трубку опять сняла Мадлен и сказала, что Мелисса еще спит. Мы с Робин почти весь день провели вместе. Съели поздний завтрак, сходили кое-что купить из съестных припасов, съездили в Pacific Palisades полюбоваться озером и лебедями, потом легкий обед в заведении недалеко от Sunset Beach, где готовили блюда из даров моря, и к 7 часам мы были у нее дома. Я стал звонить своей телефонистке, а Робин прослушивать запись на своем автоответчике. Для меня никаких сообщений не оказалось, а Робин за последние 3 часа по 3 раза звонил знаменитый певец. В знаменитом баритоне с хрипотцой звучала паника. «Срочное дело, Роб! Воскресный концерт в Лонг-Бич! Только что вернулся из Майами. От влажности у Петти лопнула кобылка. Позвони мне в Сансет Маркуис. Роб, пожалуйста, Роб! Я никуда не двинусь с места!»